Короткие рассказы для детей. История 189. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут? Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Евангелие от Матфея, 6 глава, 28-29 стих. На окраине города стоял красивый, добротно выстроенный дом. Около дома был небольшой сад и пруд. В саду росло много цветов. В пруду вода была чистая, и летом дети охотно купались и резвились в нем. На берегу пруда, совсем близко от воды, рос маленький цветочек. Солнце обогревало его так же, как и яркие тюльпаны и всякие другие цветы в саду. Этот маленький цветочек с каждым часом становился все больше, ведь он рос, как и все живое растет. Однажды утром он распустил свои белые лепестки, словно лучи, которые окружили маленькое желтое солнце в середине цветка. Цветок был счастлив. Он повернул свою головку к солнцу и слушал пение жаворонка, который как будто повис в воздухе, паря высоко-высоко над землей. Цветку было все равно, что из-за высокой травы, растущей вокруг него, никто из людей его не замечал. Цветок был так доволен и счастлив, как будто сегодня был большой праздник. Но это был обыкновенный будничный день, понедельник. Все дети были в школе. В то время, как они сидели за партами и учились, цветок тоже сидел на своем стебельке и чему-то учился. Как прекрасен мир, который Господь Бог сотворил, и как хорошо жить в этом мире! Он смотрел вверх на жаворонка, который пел свою звонкую песенку высоко в воздухе. Но цветочек нисколько не жалел, что вырос на земле. Я все вижу и слышу. Солнце освещает меня, и ветер качает меня. Да, как мне все-таки хорошо, — подумал цветок. В саду за забором росло много других цветов. Они соревновались между собой в красоте. Тюльпаны обладали лучшими красками, и они знали об этом. Тюльпаны стояли гордо и прямо, чтобы их лучше было видно. А наш цветок они вообще не замечали. Он же смотрел на другие цветы и думал, какие они прекрасные и хорошие. Когда он еще так думал, в сад вошла девочка с острым ножом в руках. Она подошла к грядке тюльпанов и срезала их один за другим. «Какой ужас!» — шептал маленький цветок. «Ведь им сейчас пришел конец!» Собрав большой букет, девочка ушла домой. А маленький белый цветочек от сердца радовался, что он стоял за забором и был обычным маленьким цветком. Многие девочки тоже, как эти тюльпаны, хотят быть самыми лучшими и красивыми. Они желают иметь самое красивое платье, самые модные туфли и самую лучшую прическу. Но в сердце они остаются заносчивыми и гордыми. Господь о таких девочках сильно печалится. Давайте поблагодарим нашего Господа, Творца Вселенной, что Он сотворил нас такими, как мы есть. Попросим, чтобы Он благословил всех детей, которые болеют или от рождения имеют телесные недостатки. Пусть Он утешит их и пошлет им мир и радость в сердце.